Раздражало меня то, что сам ботан их делать не особо-то и хотел, выстругал пару штук инструментами, которые я для него сделал, между прочим очень даже неплохой набор начинающего артефактора получился, и свалил трахать Фифу. Но раздражение это так, мелочь, все же его можно понять, мечта жизни осуществилась. Но вот то, как он распорядился, сделанными артами, уже взбесило. Этот даун раздал арты тем, на кого указала Фифа, да и насчет того, что тут много магов растрезвонил, а ведь я ему советовал выдавать арты-концентраторы тем магам, которые будут лояльны ему, да еще подвести это дело под клятву. Ну типа положено так, я для этого даже в одной комнате стационарную печать ученика сделал, чтобы клятву надежно закрепить. Ну а не магам выдавать арты также под клятву и с байкой о страшном проклятии, типа пользоваться можете, только пока я разрешаю, и сроки разрешения выдавать небольшие, чтобы раз в неделю все бегали к нему на поклон, а уж за исполнением проклятия я бы проследил. Но нет, этот идиот сгреб все, что я сделал, и раздал без всяких клятв тем, кого притащила Фифа. Стоит ли говорить, что после получения лечебной плиты того, как один маг, у которого руки росли из нужного места, тип походу дома занимался резьбой по дереву, да и вообще мастерил всякие поделки, а после и ювелиркой увлекся, сделал концентратор, да и метатель молний, авторитет ботана упал. Гопари, кстати, были в числе тех, кто получил арты, да и шайка их обзавелась тремя магами, и они начали мутить воду. Вот тут лидеры всполошились, и пошли к Фифе. Фифа же начала ботана немного отстранять от тела, мягко намекая, нет новых артов, нет секса. Вот тут у ботана проснулась жажда знаний. Вот только после того, как он тогда вынес арты, и типа делал исцеляющую плиту, хотя тупо дрых в уголке, он по факту на меня забил. Ну да, какие там уроки магии от кота, Фифа же сегодня еще не трахана. Так что когда Олега вышвырнули с острова, решил, что ботан для дальнейших моих планов не подойдет. И хорошо, что все это время выкачивал из него всю ману, так что он как был суповым набором, так им и остался. Нет, если разорвать связь фамильера, то он быстро мутирует из чма в мача. Вот только я ее рвать не буду, а он не сможет, нет, были бы у него знания или сила, смог бы смог, а так без вариантов. Так что ботан бегал по комплексу, искал меня, но найти не мог. После он решил почувствовать меня через связь фамильера. Наивный, как будто я не могу это заблокировать. Так что сколько бы он ни тужился, ни сидел в позе лотоса, или еще как медитировал, эффекта от этого не было. А тут еще и Фифа, подстегиваемая лидерами, которые теперь хотели быть лидерами, ведь одно дело быть лидером, когда ни хрена нет, и эта должность кроме проблем ни хрена не дает, и совсем другое, когда эта должность дает привилегии, начало требовать если не новых артов, то хотя бы еще метателей и концентраторов. Такие движники начались из-за того, что гопари, обзаведясь шестерками, стволом и артами, почувствовали за собой силу и начали качать права. Сначала начали отжимать себе больше жратвы, а после таки оприходовали красотку с четвертым размером. Стадо начало блеять о том, что дескать лидеры, вы это найдите управу на этих, а вот лидерам то осадить взорвавшихся гопари было особо нечем. Они то по факту и лидерами были чисто формально, по инерции так сказать остались на этой должности. Вообще считая гопников, образовалось 5 групп. Первая, собственно гопники, вторая, рыбаки, охотники, добытчики, среди них было 8 магов, и на них держалось обеспечение всех едой, третья, тот класс японцев, четвертая, это маги, там собрались 8 магов, среди которых был тот парень, что смог повторить метатель и концентратор, да и он оказался башковитый и начал с тем набором рун экспериментировать, из-за чего пару раз попадал на исцеляющую плиту, чей эффект мне приходилось усиливать от себя, а то уж больно обширные повреждения он получал. Ну и пятое, лидеры, все остальные были в категории стада. Так вот, гопники, понятное дело, не трогали магов и добытчиков, и в основном прессовали стадо, которым лидеры командовали, ну и к епошкам присматривались. Правда, осторожно присматривались, после того, как подосланную шестерку искалечил сенси, оказалось, у мужика была весьма бурная молодость, и он в считанные секунды из шестерки сделал инвалида, и тонко намекнул, что следующий так легко не отделается. Стадо же занималось сбором плодов, обработкой и приготовлением того, что добудут добытчики, ну и уборкой, стиркой и прочими мелочами, и епошки, можно сказать, входили в это образование, но в виде монолитной и обособленной группы. В общем, лидерам очень не понравилось, что от появившейся кормушки их могут отодвинуть, и начали давить на Фифу, чтобы та повлияла на Ботана, и тот родил еще какой артефакт, чтобы их власти ничего не угрожало, ну или уже имеющимися образцами обеспечил, но в уже большем количестве. Денек-другой Ботан еще мог отмазываться тем, что после создания такого крутого и сложного арта, как плита исцеления, его великому колдунейшеству необходимо ауру почистить, чакры продуть, и просто помедитировать, ну и кота найти. Но вот дальше Фифа начала наседать сильнее и даже поставила ультиматум, и отлучила от тела, и Ботану пришлось засесть за изготовление самому. И вот тут он выяснил, что без моих ценных советов по выбору материалов, надзора и проверки каждого этапа работ, он работает не только медленно, но и лажает очень часто. Если то количество артов, что он раздал, я изваял за сутки, то он с горем пополам сделал один рабочий метатель, при этом загубил около десятка заготовок. Рожу Фифы в момент, когда он представил результаты своих трудов, смело можно было помешать в коллекцию основы. А уж когда он за наградой за труды полез, так вообще в топ-100 коллекций можно было вносить. Но полностью послать Ботана Фифа не решилась, да и тот отмазался тем, что, дескать, кости попались бракованные. Вообще он даже не соврал. В отличие от меня, Ботан не мог отличить кость мага от кости обычного человека. Как результат, арт либо вообще не работал, либо был на порядок слабее. Но больше всего по авторитету Ботана ударило то, что тот экспериментатор пришел к нему с вопросами, ну типа за что вот эта руна отвечает, а вот это, и так далее. Вот только Ботан бы и рад ответить, да вот только он и сам не знал. Вместо того, чтобы слушать мои лекции, он трахал Фифу и миловался с ней. До этого его не трогали потому, что он по моему совету заявил, что будет делать исцеляющую плиту, ну и тогда же затребовал материалы, ну и делал, вот прям ночами не спал, Хота как раз таки спал. А сейчас плита готова, его колдунейшество ауру почистило, чакры продуло, помедитировало, а значит, надо бы знаниями поделиться, а то каждый раз исцеляющую плиту занимать, изобретая велосипед, даже этому энтузиасту от магии надоело. В результате подозрения народа насчет того, что Ботан тупо нашел все те артефакты, только окрепло, но в уверенность еще не переросло. Я же присматривался к нескольким вариантам на должность моего приспешника. Под номером один шел Олег, судьба с ним сыграла явно злую шутку. Он явно почитывал ранобэ и с такой фигней, как гнобление главного героя знаком. Ботана он принял за главного героя и постарался, если не в друзья к нему записаться, то хотя бы нейтралитет заработать. Я, честно говоря, поначалу тоже ожидал, что Ботана вышвырнут, и честно, лучше бы вышвырнули, тогда у него стимул прокачиваться был бы намного больше. Но возвращаясь к коллегу, парень не сдался, ныть и жалеть себя не стал, но и возвращаться и совершать страшную мстью не особо горел желанием, хотя это не точно. Но мои клоны от него проклятия и обещания отомстить в адрес Ботана и Фифы не слышали, а вот Гапарион проклинал, но здраво оценивал свои возможности. Для начала он решил, что надо решить вопрос с собственной безопасностью, водой и едой. И стоит отметить, действовал он грамотно, но если бы мои клоны импульсами яки не гоняли зверье, то его скорее всего съели бы. Теми же импульсами загнал его к одному интересному месту, которое приметил для своей базы, но после нашел получше, так что решил сдать местечко Олегу. Место представляло из себя пещеру, но не такую, как их показывают в аниме и кино, а тупо неровная трещина, дыра в земле. От входа, который был по факту в потолке, до пола было 3 метра с копейками. Парень проявил изобретательность и в качестве лестницы использовал деревце, на сруб которого потратил полдня. После спуска он благоразумно свою лестницу от дыры убрал, а под дыру натаскал камней, установив их так, что тому, кто решит спрыгнуть сюда, будет очень кисло. Эта дыра была не единственной, имелось еще несколько, но они были откровенно маленькие, и ничего крупнее обычной домашней кошки туда пролезть не могло. Рядом с одной из таких дыр Олег собрал место для костра. В правом углу пещеры, чей пол шел под уклоном, имелся родник, и небольшое озерцо, в котором водилась всякая мелочь, но вот в еду она не годилась, слишком мелкая, да и мало ее было. Затягивать дальше со знакомством и налаживанием контакта было бессмысленно, а то еще обживется и пошлет меня на 3 веселых буквы. Ну как нравится жилплощадь. Запрыгнув на камень, к которому Олег примерялся, чтобы опрокинуть его и дальше использовать в качестве стола, так как одна из его сторон была почти идеально ровной. Ёб ты бля, не, меня оверлордом звать, говорящий кот, а, говорящий человек. Олег завис. Так, давай пропустим ту часть, где я втираю тебе о твоей избранности и спасении мира, и перейдем к части, кто, кому, сколько и за что. Идет, М. Да, Ботан был более разговорчивым, но его я все же к этому подготавливал, а Олег даже без подготовки еще неплохо реагирует, по крайней мере в обморок не падает и меня ничем прибить не пытается, что уже плюс. Ладно, объясню более подробно. Артефакты, что демонстрировал Ботан, это моих лап дело. Кто? Ну Ботан, ну это тот придурок, который сейчас твою бывшую фифу трахает. А, забей, это все равно сейчас не важно. Короче, слушай сюда, заключаем с тобой договор, я обеспечиваю тебе возможность тут не сдохнуть, и может даже стать сильнее, есть у меня пара идей на этот счет, от тебя же требуется оказывать мне посильную помощь и не задавать тупых вопросов и не тупить. Под тупостью, если что, понимаю выдачу информации обо мне и разбазаривание магических артефактов. И если ты думаешь, что сделка нечестная, и ты тут сам выживешь, то могу тебя огорчить. Эти дни я отгонял от тебя местное зверье, да и на эту пещеру тоже я тебя вывел. Гра-а-а. Для убедительности рыкнул точно так же, как когда его шугал, чтобы он бежал в нужную сторону и нашел пещеру. Так это ты. Ну да. И как же ты конкретно можешь помочь? Тоже артефакты дашь? И в чем конкретно надо помогать? Все же собрался он быстро, но с учетом того, что с ним уже произошло, то думаю, подобное нормально. Вот если бы я к нему в его родном мире так подкатил, тогда бы да, так спокойно он бы себя не вел. И артефакты тоже. Насчет же в чем помогать ХМ пока не знаю, я тут, знаешь ли, тоже недавно, и разведал дай все и вся на пару-тройку вокруг озера. Но можешь не переживать, есть младенцев и приносить в жертву девственниц не будем. Так что, согласен, или мне поискать кого другого? Согласен. Олег выглядел как-то обреченно, хотя по идее ведь воодушевиться должен, ведь теперь он соответствует критериям главного героя Ранобэ. Ведь именно там тот, кого гнобили и выгнали, получает супер-пупер силу, и гарем в придачу. Хотя и попревозмогать этому кадру придется немало, да и гарем может быть такой, что лучше будет умереть девственником. Тогда спокойной ночи. А, прежде чем понять, в чем дело, Олег вырубился. На его счет у меня возникла одна идея, которая стала следствием одной проблемы, которую подкинул Ботан. Все дело было в его татуировках, поглотителях, преобразователях, накопителях. Они изначально рассчитывались на гораздо более низкий магический фон. Ну и так как я хотел эффекта в ближайшее время, а не через пару лет, тянули аниману из окружающей среды как не в себя. И вот сейчас это вылилось в проблему. Нет, оставь я Ботана без связи фамильярно, все бы было норм. Ну для меня, сам бы Ботан сначала превратился в перекачанное нечто, у которого даже уши были бы накачаны, а после он либо адаптировался, ну или татуировки слишком сильно могли деформироваться из-за изменений тела и либо вообще перестали бы функционировать, либо потеряли в мощности, но более вероятно, что он бы просто лопнул. Так вот, с того момента, как Ботан меня окончательно разочаровал, я выкачивал из него всю ману и пускал ее на свои нужды, ну и накопители заряжал, не давая ему из дрыща мутировать в мача. Вот только все переданные и найденные накопители уже были заполнены, а сам я не мог переработать столько маны. Можно было, конечно, тупо выпускать ее в окружающую среду, что сейчас собственно и делал, но постоянно этим заниматься нельзя, каналы перегружу. И вот тут у меня возникла идея, сделать что-то типа накопителя из Олега. Точнее, поставлю ему почти такие же татуировки, что и у Ботана, точнее ту часть, что должна его усилить и прокачать, вот только ману он будет тянуть не из окружающей среды, а из Ботана, но через меня. В результате он будет контролируемо качаться, Ботан так и останется дрыщем, а я буду не только формировать у себя резерв, но еще и каналы прокачивать буду, и перенапряжения не получу, так как большая часть нагрузки будет на созданной связи, моя же энергетика будет участвовать в процессе передачи частями, ну типа сейчас работают каналы правой передней лапы, а через час правой задней лапы и так далее. В результате весь организм без напряжения будет равномерно прокачиваться. Ну а чтобы не переделывать дополнительно, на руках сделал татуировки, в которые вписал заклинание малого исцеления. Ну и немного с ним поизвращался, и получалось так, что если с одной руки кастовать, и надо было касаться цели, то будет именно эффект малого исцеления, и без разницы с какой руки, но вот если одновременно двумя руками кастануть, то получится по эффективности как среднее исцеление. Можно было, конечно, что-то боевое впихнуть, но пусть лучше лечит, калечить можно и с помощью подручных средств и просто грубой силы, которой у него скоро будет в достатке, да и оружие подгоню. Спонсорами операции по созданию магических татуировок и оружия стали Гапари и их шестерки. Эти кадры решили сильно подсократить и без того маленькую популяцию ингредиентов для философского камня, а потому их самих на его подзарядку и пустил, обставив все как нападение лютоволка. Следующие 5 дней были загружены рутинной, по крайней мере для меня, а вот Олег привыкал к новым возможностям, а также жрал за троих. Ну а что делать, татухи только стимулировали организм и перестраивали, а вот материал для всего этого не создавали. И вот тут открылось еще одно отличие Олега от Батана, он был более подготовлен к подобному, оказалось, отец брал его на рыбалку и охоту, так что кое-какое представление о том, как вести себя в лесу и даже о том, как идти по следу, он имел. Я, конечно, помогал, загоняя добычу на него, но и сам он неплохо справлялся, ну разве что в первый раз, когда увидел вылетающего из кустов кабана, бросил топор и с матами залетел на ближайшее дерево. Но да, кабанчик оказался внушительный, вообще я тогда хотел поросенка пугнуть, хотя он тоже шуганулся, но вот вместе с ним шуганулся и матерый кабанище. И да, в качестве оружия сделал Олегу топор, как на мой взгляд самое практичное и легкое в освоении оружие, да и эффективное. Это только всякие новички на дракона с мечом ходят, а вот профессионалы только с большим двуручным топором. Людям в комплексе тоже было не скучно, вообще можно сказать, там все гудело и бурлило. Они активно искали того, кто порешил Гапари и их шестерок. Хм, странно, я же на английском, как на самом распространенном среди жителей комплекса языке написал «это сделал лютоволк», и даже отпечаток лапы в качестве подписи поставил. Правда, до этого пришлось эту самую лапу у лютоволка отгрызть. Самое смешное, все начали подозревать в этом Батана под номером 2. Нет, у него был мотив, да и не один, все же Гапари его еще до перемещения отпиздили, да и после тоже, ну и девушку, за которой он ухлестывал, изнасиловали, так что поводов убить у него было хоть отбавляй. Проблема была в том, что нечем ему было всех Гапари замочить, и уж тем более лютоволку лапку оторвать. Еще смешнее становилось от того, что если в случае с Олегом и его шкафчиками подозрения к делу очень оперативно пришили и тут же привели приговор в исполнение, то тут шить было сыкотно. Вообще в Батане под номером 2 начали подозревать коллегу Батана, ну типа тоже колдун, но другой специализации, еще и шифрующийся. Сам Батан под номером 2 пусть и отрицал свою вину, но без огонька, и дело тут было в красотке с четвертым размером, которая слухи о том, что Гапари положил, он услышала, и решила поблагодарить. И никакого интима там не было, она именно что просто подошла и сказала спасибо, ну и обняла. Но Батану под номером 2 этого хватило, чтобы отрицать свою причастность так, чтобы все думали, что это сделал он. Ну и за красоткой с четвертым размером опять начал ухлестывать, но теперь уже с большим успехом. И если у Батана под номером 2 на любовном фронте наметился прорыв, и вообще атака на укрепление противника обещала скорое падение стены, полную капитуляцию, то вот у Батана все было не так радужно, и не только на личном фронте. Фифа, понятное дело, выражала свое недовольство тем, что Батан медленно и не особо качественно работает, и не может выдать ничего нового и полезного. А тут еще Макс-самоучка с вопросами, на которые у Батана нет ответов, лезет. И вот буквально вчера у них состоялся весьма громкий разговор, который слушали все обитатели комплекса. Самоучка просил у Батана рунный алфавит, он за это время умудрился нащупать принципы построения цепочек в метателе молний, и чтобы не изобретать велосипед, ему нужны были другие руны. Вообще парень оказался гением, вот так вот по той куцей теории, что по памяти выдал Батан, да еще и с некоторыми ошибками, невнимательно меня слушал гаденыш, и готовому арту перед глазами, он сначала смог скопировать арт, а после еще и немного его прокачать. Про такую малость, что он каждый день оказывался на плите исцеления, упоминать не стоит, это такая мелочь, и вообще почти обязательный элемент обучения. В общем, у парня реально был талант, и если бы Батан не тупил, а сделал так, как я советовал, то сейчас мог спихнуть всю работу на этого гения-энтузиаста, обеспечивая его верность не только клятвой, но и периодическими вливаниями новых порций знаний. Батан, конечно, тогда опять попытался срулить, отмазываясь своей занятостью, но не вышло, друзья-самоучки его плотненько так обступили, а сам самоучка начал задавать очень неудобные вопросы типа «сколько вообще рун в рунном алфавите?» и прочее. Батан отмазывался, как мог. Его ответ на вопрос о количестве рун в рунном алфавите был фееричным, очень много. Ну и значится долго объяснять, что там и как и что обозначает. Но самоучка не сдавался и попросил только руну огня показать. Да да всего одну руну покажи, и можешь быть свободен, заниматься своими важными делами. Стадо, что наблюдало за всем этим, согласно заблеяло в поддержку самоучки, а ботан все же психанул и выдал правду. Ему хватило мозгов не рассказывать обо мне, но вот о том, что ему только показали, как делать конкретно эти арты, не вдаваясь в основы магической теории и не рассказывая о том, какие еще есть руны. Народ в это поверил весьма легко, ведь это относительно распространенная практика. Возьмут человека на работу, скажут, жми на эту кнопку тогда-то, после дерни за этот рубильник, и нажми вот эту кнопку, после чего переключи в этой последовательности вот эти тумблеры, через час проверни все это в обратном порядке, а еще через час повтори процедуру. И можно сказать, специалист готов, работу делает, и делает четко, но ни хрена в том, что делает, не понимает. Вот и ботан так отбрехался. Это привело к тому, что его авторитет упал ниже плинтуса. Самоучка же научился определять, какие из костей принадлежали магам, и тем самым уменьшил количество брака и увеличил качество артефактов. Также самоучка начал обучать других магов, методу определения которых нашли очень быстро. Самоучка тупо вливал в человека свою ману как в артефакт, что приводило в движение и вызывало сопротивление у маны мага, на которого воздействовали в виде выброса сырой силы. В результате ботан стал одним из многих, да и не самым лучшим магом, да и материалов у него не осталось. Вообще ему не устроили темную или вообще пинком под зад не выперли только из-за плиты исцеления. Народ боялся потерять такую вещь, и держал ботана на тот случай, если арт сломается. Самоучку, понятное дело, к плите не подпускали, а то ведь разберет, а после собрать не сможет. Ну и ботан тумана нагнал, типа там еще положение лун должно быть определенным и еще куча всякой фигни, чтобы еще один такой арт собрать, так что пока не будет. Ну а сам сидел как на иголках в ожидании того, когда арт все же сломается и его попросит его починить. Глава 15. Крестраж 07. Дорога и основа. Пишет тебе твой крестраж под номером 7. В пути по междумирью перехватил отсчет аватары под номером 13 из пробной партии номер 1. Зная тебя и себя, и на основе этого делаю вывод, что из такого перспективного мира ничего нам не обломится, просто потому что 30-му тупо не получится что-либо оттуда спиздить. Не то чтобы были сомнения в тебе или себе, и соответственно в 13-м, зная нас, могу сделать вывод, что он на риск не пойдет. Да и ты, основа, хрена с два полез бы на одного за всех, не имея всех сил или хотя бы третьей части своих полных сил, и то скорее всего в лоб бы не полез. У меня с силами очень даже ничего, не знаю, как там хомяк резал, но у меня почти все силы в том или ином количестве присутствуют. Также есть собственное тело, одно из твоих, основа, а также доступ к инвентарю и канал связи с Мурзиком, а значит и алхимия в полной мере. С учетом концентрации преступников с суперспособностями на квадратный метр мира, разжиться сильными душами и интересными способностями будет просто. П.С. Слишком активничать не буду, чтобы не провоцировать местных героев, хотя буду их немного троллить, чтобы не сильно обращали внимание на падение численности преступного элемента. Ну и конечно, пусть осознание перспектив моего тут пребывания греет тебе душу под светом полной луны. Твой самый лучший и качественный крестраж под номером 7. Ну вот, новая традиция соблюдена. Да-да, традиция, так как было перехвачено 2 послания, а их точно больше, так как в какой-то мере все мы мыслим схоже и дурные мысли нас посещают одни и те же, а значит стоит подумать над тем, что делать дальше. Из-за этого гада 13-го, который скорее всего решил развлекаться в этом мире и забил на задание, чуть не пролетел мимо канона. Да что там можно сказать, часть канона все же прошла мимо меня, ведь до экзамена в ЮЕ осталось 11 дней. Мидория уже почти прокачался, и скоро пойдет ломать дорогостоящее оборудование, а после будет учиться геройствовать. А я тоже хочу. Вот только так как у меня свое собственное тело есть, тех лучше бы это было тело Василиска, хотя тогда проблем с гаремом было бы больше, но с этим телом тоже проблема с гаремом будет, так как тело то на рука. Хотя есть же тентакли. Хаэма может, ну его этот гарем, буду этой сильной независимой женщиной с кучей кошек. Угу, с этим определились, теперь надо определиться со своим именем. Так, на рука не пойдет, так я крестраж номер 7, тело у меня женское, значит буду Нана Узумаки. Самое сложное уже сделано, теперь остались мелочи типа легализации в этом мире, придумыванием легенду, и создаем документальные и электронные подтверждения этой самой легенды. Ну еще так как собираюсь отыгрывать ученицу академии, а значит несовершеннолетнюю, то мне понадобится подставная семья, ну хотя бы один родитель. Думаю, молодой матери, живущей в Америке и отправившей дочку поступать в самую престижную героическую академию, будет достаточно. Главное это проверить не так, чтобы просто, а на случай проверки всегда могу через тень мотнуться в Америку и под Хинге сыграть роль своей матери. Пришлось, конечно, использовать по полной технику бабло ноджитсу да и гинзюцить много кого, а кого и прикопать пришлось, предварительно выдрав душу, а после и сожрав. И как выяснилось, такая диета очень способствует восстановлению. Всего 300 души я восстановил 0,4% души. А ведь это были не слишком-то и сильные представители местных аборигенов, хотя преступление успели совершить прилично, и все потому, что мир крайне бредовый в отношении к преступникам, или точнее, как их тут называют, злодеям, слишком мягкое. Вот поймают того же одного за всех и что? Посадят в тюрьму, да еще и будут поддерживать в нем жизнь. Как по мне, он только во время боя с всемогущим заработал себе на 3 смертных приговора. Но нет, мы такого опасного преступника посадим в тюрьму, где он сможет восстановиться, собраться с силами, придумать десяток другой коварных планов, а после сбежать и начать творить жесть. В этом плане старатель мне нравится больше, ведь он по большей части своих врагов сдает полиции в виде кучек пепла. Очень правильная, как по мне, методика, и хранить и охранять кучку пепла проще, да и пользы от нее больше, можно на удобрение пустить. Легенда же моя будет очень крутым троллингом. По этой легенде у меня две причуды, что явление редкое, но не уникальное. Первая причуда – это усиливающая причуда, ну там сила, скорость, выносливость и крепость тела намного превосходит человека. Для имитации этой усиливающей причуды хватит и моих физических характеристик, которые у тела совершенно не пострадали в отличие от резервов энергии. Чакры осталось около 600 тысяч системных единиц, а ее восстановление где-то в районе 2000 в час, и то не слишком стабильно. Та же история и с остальными резервами энергии, от них осталась где-то 1/7, плюс-минус 10%. Но благодаря душевной диете, думаю, быстро отъемся до нормальных показателей резервов. Все же то, что было у основы, это, так сказать, уже заложенная форма, к ней просто надо вернуться. А вот после уже буду замахиваться на то, чтобы стать сильнее. Именно поэтому не буду спешить с одним за всех и другими сильными обладателями причуд, оставлю их, так сказать, на десерт. Вторая моя причуда объяснит все мои другие способности. Назвал ее рулетка хаоса. Она типа при активации может выдать мне рандомную причуду с любыми свойствами, на рандомное время. Крутить эту самую рулетку хаоса могу типа 3 раза в день, но если надо, то у меня же может случиться прогресс. Ну и время действия полученных при прошлом использовании способностей может быть дольше суток. Можно свой доступ к инвентарю обозвать собственным пространственным карманом, который у меня был первой полученной от рулетки хаоса способностью, и которая до сих пор продолжает действовать. Кстати, о хаосе, этот мир им пропитан по самое не балуй, или скорее балуй еще как. У меня просто от нахождения в этом мире родство с хаосом повышается, так и до 100% недалеко, особенно если отъемся и сольюсь с основой. Вот настал он, день практического экзамена в UA. Теоретически был сдан очень просто, все же шиноби, я или погулять вышло, конечно же шиноби, ну и погулять конечно же тоже вышло. Ну вот и прогулялась до кабинета комиссии и скопировала ответы на вопросы. Так что по письменному экзамену у меня должен быть высший балл, с учетом табеля успеваемости, который мне нарисовали. Такой результат не вызывает сомнения, так как у меня там тоже все на отлично. У меня вообще не личное дело, а сказка. Наблюдая за Деку, раздумывала насчет того, что мне с ним делать. Забрать у него всех за одного несложно, тут хватит Хинге. Прикинусь всемогущим и подойду к нему и попрошу на время передать причуду обратно, ну или отдать ее себе, да и вообще подстроить ситуацию, в которой он сам мне эту причуду отдаст, не слишком то и сложно. Пусть яйца у него и стальные, но наивным идеалистом-фанатиком он от этого быть не перестал. Мешать ему и Урарыке тоже не буду, наоборот помогу. Это ведь сколько возможностей для троллинга. Они в аниме очень прикольно реагировали от тонких мелких намеков. А уж если взяться за дело всерьез, будет вообще ржака. Да и взрывного Пукана тоже стоит потроллить, да и остальных забывать не стоит. Так, надо будет проконтролировать свое попадание в один и то, чтобы мелкий извращенец тоже попал туда же. С этим мелким будет больше поводов потроллить народ, да и его самого. Хаэма кого тогда сбагрить? Хаэм сладкоежку или того, что со зверьем базарить мог? Нет, сладкоежку оставим, он вроде как еще и готовить сладости умеет, а я покушать люблю. А уж развести парня на тортик другой третий сотый в период буйства гормонов, имея при этом такое, как у меня, тело и орден почетной суккубы, дело одного движения брови. Значит, турнем того типа. Да и вообще ему с его характером и причудой ветеринаром работать надо. Хотя да, тут же тупые законы, из-за которых причуды могут использовать только герои, так что даже тем, у кого причуды вообще не подходят для героической деятельности, те же люди с лечащими и диагностическими причудами все равно должны заканчивать подобные юэй-шарашки, чтобы получить грибанную лицензию. Да, Деку реально запнулся на ровном месте и чуть не поцеловался с землей, но Урарака, подлая девчонка, сорвала первый поцелуй Деку. А значит что? Она должна это компенсировать. «Ты в порядке?» На вопрос Урараки Деку ответил невнятным бормотанием, но, судя по следующим словам Урараки, она его поняла. «Это моя причуда». Вот как она разобрала в его вопрос, что это такое было. «Почему я не упал?» «Прости, что использовала без разрешения, но было плохо, если бы ты упал, верно?» «Ты разве не переживаешь?» «Вот слушаю и думаю, что это был не вопрос». «Да, вот реально идеальная пара. Даже не познакомились, а уже друг друга с полуслова понимают». «Ну, по крайней мере, Урарака точно понимает». «А ну это я». Деку собирался поклониться стоящей рядом с ним Урараке, и именно в этот момент использовала телекинез, чтобы оступилась уже Урарака. «Удачи». С этими словами Урарака, сделав шаг, начала заваливаться, Деку даже без моей помощи дернулся вперед, ну и тоже получил легкий толчок и опять споткнулся на ровном месте. Урарака, падая, инстинктивно ухватилась за то, что было рядом, а именно за Деку, а так как тот тоже потерял опору, начал заваливаться на нее. Так, легкая корректировка положения рук Деку в пространстве. О, Урарака использовала свою причуду на себе. Видимо, тоже на одних инстинктах. В результате руки Деку четко улеглись ей на грудь, как и планировалось. А вот то, что она из-за потери веса и махания руками пошла вверх, чем еще сильнее вжала свои буфера в руки Деку, так еще и встретилась лицом Деку. Да, поцелуй получился страстный, даже взрослый, так как оба от удивления раскрыли рты, и в результате не просто клюнули друг дружку в губы. Ну а так как Урарака использовала на себе причуду и была невесома, а на нее сверху навалился Деку со стороны, это смотрелось так, как будто Деку схватил ее за грудь и, сильно наклонив, поцеловал. В общем, сценка пикантная вышла. Так, еще один кадр, и еще и вот с этого ракурса. Так, хватит, ну и пора бы их уже прервать, а то уже секунд 20 зависают. Вот это да, поделилась с подошедшей Миной, которая тоже с отвисшей челюстью наблюдала за таким смелым поступком. Виновники же общего ступора покраснели еще сильнее, хотя куда больше то, выдав по облачку пара от лиц, одновременно закатили глаза и рухнули в обморок. С учетом того, в каком положении они до этого находились, положение у них после падения продолжало оставаться весьма пикантным. Вау, вот просто вау. Мина была краткой, но вложила в свои слова очень многое. ХМ как-то быстро они кончили. Мина подавилась воздухом, да и народ, что был вокруг, словил приступ сильного кашля. Что-то не так, и невинно похлопать глаза. Мой японский настолько плох, нет, просто, правильнее будет сказать, закончили. О, понятно, спасибо, что объяснила. У тебя быть большой опыт в этом деле. Кожа Мины начала принимать более темный оттенок, а челюсть устремилась к земле, а вот народ вокруг словил очередной приступ кашля. Я же решил продолжить. Хотя чего еще ожить от того, для кого этот язык родной? Так ты о японском. Мина с облегчением выдохнула. Ну да, а ты о чем подумала? И опять невинно похлопать глазами. Нам пора на экзамен. Пойдем, я покажу. Оперативно сменив тему и схватив меня за руку, Мина быстро потащила меня в здание, чтобы побыстрее скрыться от взглядов толпы, что грело уши о наш разговор. Уже заходя в здание, заметил, как творимый Деку и Ураракой разврат был предотвращен полностью. Хотя по ее лицу было видно, что она больше хотела не пресечь разврат, а возглавить его. Ну и как доложил дух, которого оставила послушать, чего там этой парочке скажут, что полночь отчитала их, хотя нет, дала кучу дельных советов, от которых парочка чуть не сгорела со стыда. Но зато Деку на инструктаже не бубнил, он вообще, кажется, не слышал того, что нам рассказывал экзаменатор. Бакуго же с подергивающимся глазом смотрел на Деку, который сидел выражением лица человека, познавшего если не дзен, то где-то рядом. Правда, все портили выставленные перед собой руки, положение пальцев, которых очень четко повторяло то положение, которое они заняли на груди у Рарыки. Он даже периодически совершал жамкающие движения своими шаловливыми ручками, и в эти моменты без участия его сознания на его морду вылезала дебильная улыбка, от вида которой Бакугу даже от Деку отодвинулся. Урарака украдкой поглядывала на Деку, при этом краснея, а когда он совершал жмак-жмак своими шаловливыми ручками, просто вспыхивала и отворачивалась, но чуть-чуть успокоившись, опять начинала поглядывать за Деку. За этой же парочкой наблюдала Мина, да и еще человек 20 из тех, кто стал свидетелями того разврата, что устроили перед входом Деку и Урарака. И даже из-за всех этих переглядываний и шепотков среди соискателей заработал нервный тик. Ну да, по его мнению, тут серьезный экзамен, а эти пришли поболтать. Святотатство. Всех на костер. Распределили меня, как ни странно, не на полигон, где тусовались Деку и Бакуго. Тут обнаружилась из будущих одноклассников невидимка, которая тут же устроила стриптиз и Мина. Надо будет потом сказать невидимке, что у меня камера магическая и ее невидимость вообще не катит. Еще лягушка была, остальные были из будущего падин или вообще левые типы, которые либо тупо провалятся, либо просто будет играть роль массовки. Кстати говоря, нашелся и тот Копиркин, и вел он себя совершенно не так, как в аниме. Парень был весьма спокоен и вежлив, и весьма умело втирался в доверие и узнавал о том, кто какими причудами обладает, и копировал самые сильные на его взгляд, ну а после старался держаться рядом с теми, у кого были сильные причуды. Стоило дать отмашку, как тут же сорвалась с места ввысь, при этом оставив кратер и раскидав всех остальных участников. А вот и первые жертвы. Уя! С этим воплем последовал удар кулаком в сторону скопления роботов, для большего эффекта усилил его воздушным тараном. Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Уя! Упс! Кажется, немного перестаралась, ну самую малость, вон один одноочковый робот еще остался целым. Эй, спускайся! Крикун с вышки явно орал мне: спускаюсь, КХМ. Участники из сектора F на исходную, для вас тест будет повторен. Так, глазки поневиннее, руки перед грудью свести в молитвенном жесте, пару пуговиц нафиг. Вот уже лучше, теперь можно и поговорить. Что-то не так, КХМ. Звероватого вида мужик закашлялся. Он вроде как будущий классный руководитель 1В, вроде как кровавый король. Узумаки Нана, да, и голову на бок, и еще глазками хлоп-хлоп. КХМ, для тебя экзамен закончен. Я не прошла, хнык, и слезу пустить для пущего эффекта. Стой, не плачь, ты прошла, у тебя лучший результат, правда, да, спасибо, и обнимашки, которые в свое время любила проводить часть основы Яхикари, кха, пусти, под треск костей отпускаю несчастного, ой, простите, я не специально, ага, нарочно, вот нафига для меня экзамен прекратили. Мне так хотело того здорового робота разнести. Иди, документы придут по почте через неделю. До свидания. И еще раз спасибо. И контрольные обнимашки. Кха, ой, простите. Кха-кха, иди. Ты цел? К кровавому королю подошел Сотриголова. Нет, кха-кха, у нее сильная причуда, и кое-чью мне напоминает. Ты тебе тоже? Да, надеюсь, она попадет к тебе в класс. ХМ, я еще одного извинения или приступа радости могу не пережить. А ты хоть причуду ей стереть можешь. Айзава лишь выразительно посмотрел на своего коллегу, а после перевел взгляд на спину удаляющейся в припрыжку блондинку. Похоже, очень похоже. Пробормотал себе под нос Айзава, прежде чем вернуться к остальным учителям, и продолжить оценивать студентов из сектора F, для которых пришлось выставлять новых злодеев, так как все старые были уничтожены всего одной студенткой. И почему она не по рекомендации поступает? Кровавый король очень хотел узнать ответ на этот вопрос, ведь тогда бы ему не пришлось бы записываться на прием к исцеляющей девочке, у которой без него сейчас хватает работы со студентами, а значит придется ждать и терпеть. Герои в Америке работают отстойно, за что им огромное спасибо. За время ожидания начала занятий просто обожралось. Как бы не заработать несварение от такого количества сожранных душ, но зато резервы выросли аж на 8%. Да и нашлось несколько интересных причуд. Хотя среди героев тоже хватает интересных образцов. И самое обидное, все они относительно нормальные. К сожалению, то, что они заботятся о своем рейтинге и популярности, и готовы урвать геройский поступок у конкурента, не котируется. Но я все же надеялась, что среди них будут те, кто не прочь поставить себя выше системы и попутно проворачивать темные делишки. Но нет, те, кто меня интересовали, никаких темных делишек не проворачивали, а те герои, что все же проворачивали темные делишки, были таким днищем, что рядовые злодеи были в разы питательнее. Но все равно результат очень даже хорош. Такими темпами за год-полтора полностью восстановлюсь, а там можно будет и кем-нибудь сильным закусить уже для получения его причуды. В UA класса 1 пришел пораньше, ведь телепорт рулит. Да и найти кабинет было несложно, все же уже пробиралась сюда для того, чтобы загинзюцить директора крысу, чтобы списки классов соответствовали канону, за одним исключением. Ну и заодно территорию академии изучила. Местная система безопасности так себе, против невидимок или обладателей нематериальности она еще что-то может, но вот если обладать двумя этими способностями, да еще и опытом, то проникновение не становится такой уж большой проблемой. Оказалось, что не только я решила прийти пораньше. К воротам подрулил лимузин, из которого вышла мама, следом подтянулся второй самый ответственный человек класса А1 Ида, а за ним и другие подтянулись. Мина прибыла, когда где-то половина народа уже была в классе, и буквально сразу за ней зашла лягушка. А, Мина некультурно ткнула в меня пальцем. «Из-за тебя нам пришлось ждать, чтобы пройти тест, это было так круто. Да, уничтожить всех злодеев в секторе в одиночку меньше, чем за минуту. А зови меня Цую, а меня Нана. Ты такая кавайка, Цую. Обнимашки, ква». Лягушка слегка опешила из-за того, что я оказалась рядом с ней, и сгребла в объятья, ну и рука при этом немного съехала. Лягушка то лягушка, а попка у нее ничего так. «Меня зовут Мина Ашида. Обнимашки». «А, нет, стой, вот только хрен там». Мина также была сгробастана в объятья. У нее попка, кстати, тоже шикарная, но у меня лучше. Я Минор у Мины-то. Мелкий изврат чуть ли слюной накапал. Ну, пусть порадуется. А я Узумаки Нана. Обнимашки. Так как изврат был мелким, можно было провести особый удушающий прием «Счастливая смерть» как раз против таких, как этот кадр сделан. При этом приеме противник дохнет по большей части от противоречия, ведь вроде как воздуху не хватает, но и вырываться как-то нет желания. И отправиться бы мелкому изврату на тот свет, будучи самым счастливым извращенцем в этой школе, а может и мире, но тут нарисовался Ида. «Немедленно прекрати это безобразие, безобразие». Голову наклонить чуть на бок, и глазками хлоп-хлоп. Ида даже подвис немного. «Нана-чан, просто это немного неприлично». Мина решила взяться за мое просвещение, так как догадалась, что раз я говорила о том, что у меня плохой японский, то возможно я иностранка и немного не разобралась в местных традициях. Неприлично, это же приветствие, так принято, или нет? Нет, категорично выдала лягушка. И кто тебе сказал, что так принято? Да вот в этой книжке прочитала. И достала мангу с тегом Эчи, там тоже фигуристая блондинка главного героя в сиськи вжимала. Мины-то, кстати, признаки жизни уже 3 секунды как подавать перестал, точнее дергаться перестал. «Приносить такое в школу запрещено». Ида, узрев запрещенный контент, тут же возмутился. «А тебе не показалось, что это как-то слишком, чтобы быть правдой?» Лягушка продолжила мягкий допрос. Ида же был отвлечен тем, что получил на руки запрещенную мангу. Сначала да, но потом увидела, как поприветствовали друг друга эти двое, и кивнула в сторону двери, где застряли Деку и Урарака. Эта парочка опять была с красными лицами и старательно отводила глаза друг от друга. «Нет», — в разговор вмешалась Мина. «Они парочка, вот и вытворяют такое». «Что? Папа-парочка?» Как-то слишком синхронно выдали Деку и Урарака. Да у них даже выражения лиц и движения были одинаковыми и синхронными. «Нет, все не так», — Урарака яростно замахала руками, продолжая краснеть еще сильнее. «Деку же, я с девушкой парочка». Тут у него из головы вырвался целый гриб плотного пара, и Деку застыл каменным изваянием, смотря в никуда пустым взглядом. «Так вы не парочка?» Мина выглядела малость ошарашенной. Нет, а с ним все нормально, лягушка обратила внимание на мелкого изврата, чья душа КХМ вот это поворот. Его душа уже должна была отлететь на тот свет, но вместо этого дух прилип к моим сиськам и бормотал: я в раю. Поиграйте в друзей в другом месте. Послышался голос из маги, то есть из коридора, хотя некромант из-за профессиональной деформации мог и спутать. Пока народ со скрипом поворачивал головы в сторону, откуда донесся голос, я уже приняла позу прилежно ученицы за самой дальней от входа парте. Правда, для этого пришлось мама пересадить на свободное место, но это мелочь. А вот для того, чтобы отлепиться от мелкого изврата, пришлось воспользоваться техникой замены, оставив вместо себя резиновую куклу, ну и реанимацию в стиле «хватаем душу и запихиваем в тело», при этом нанося удар заряженным чакрой молнии кулаком. Это геройский курс. Айзава встал и расстегнул свой спальный мешок, и сделал шаг в класс. Деку и Урарака отступили, открывая Айзаве вид на просто офигительную композицию, от вида которой у него слова о секундах, которые нам потребовались на то, чтобы угомониться, застряли у него в горле. Ну да, Минета с видом человека, обретшего истинное счастье, вцепился в резиновую секс-куклу, и Ида с Эромангой в руках, ну и Мина с Цуи с отвисшими челюстями смотрит на прилежную ученицу, сидящую за своей партой. Хотя на меня еще и мама с таким же видом таращилась, пытаясь понять, как я ее перетащила за другую парту так, что она осознала это только оказавшись уже за другой партой. Еще на меня злобно таращился Бакуго. Ну и Шата нет-нет, а поглядывал. Первому отправила воздушный поцелуй в виде сердечка. Да ты охренела, убью. Бакуго подорвался с пола, после того как воздушный поцелуй, в котором было силы как в легком воздушном таране, и тут же кинулся на меня. Вот только добраться не успел. Айзава на него зыркнул, а заодно и лентами своими зафиксировал. А ну прекратили немедленно, у меня из-за вас глаза сохнут, Узумаки. Айзава повернулся ко мне. ХМ, заметил таки, а я думала, что он будет занят разглядыванием колоритной композиции, и воздушный поцелуй не заметит. Да, сенси. Ага, играем пай девочку, и вообще блондинку. Что это сейчас было? Случайность. Такое иногда случается, если я не активирую несколько дней подряд свою вторую причуду. Она срабатывает сама, ХМ. Айзава посмотрел в мои честные-пречестные глаза. Хорошо. Айзава кивнул сам себе, полностью поверив в то, что я ему наплел. Как же удобно работать с профессионалами. Они уверены, что могут читать людей, и в принципе читают, и Айзава в этом деле явно не профан. Вот только у любого шиноби есть опыт навешивания рамена на уши, а у меня этого опыта так вообще завались. Так что мой взгляд, язык тела да вообще все, говорила ему, что я говорю правду и только правду. Эй, что еще значит хорошо? У Бакуго походу пригорать начало. ХМ, а не сделать ли мне для него надстройку? Так, меня зовут Айзава Шата, я ваш классный руководитель. Времени мало, так что быстро переоделись в спортивную форму и за мной. В раздевалке на меня пусть и косились, но разговора по душам не случилось, да и времени на это не было. Слова Айзавы про времени мало и быстро переоделись народ воспринял серьезно, а потому все уже скоро стояли на поле. Айзава начал толкать речугу о том, что Министерство образования пинает балду вместо того, чтобы нормально работать, а вот у нас все не так, у нас тут плюс ультра и все дела. Узумаки, ты лучше всех сдала вступительный экзамен, насколько в школе бросала мяч, на метр дальше лучшего результата в классе. И конечно же глаза честные-честные, и полное отсутствие признаков интеллекта в них, ну и голову чуть наклонить, и пальчик к губам приложить. У Айзавы слегка дернулся правый глаз, да и студенты от моего ответа малость подвисли. Объясни. Ну, я сильная, всегда сильная, вот как у него хвост всегда есть или она всегда невидима, но могу усиливаться многократно, а если запущу вторую причуду и еще много всякого и не всякого и такого эдакого и вот прям вот ну такого, могу сделать. Ладно. Айзава потер переносицу. Брось мяч со всей силы. Ок. Став в круг, выдохнула для понтов, а после активировала усиление ки, чакрой, да и импульс пси тоже можно дать. Ну и сам мячик надо укрепить и зарядить, чтобы не развалился, а вот теперь можно бросать. Уя. Мяч чуть ли не сразу преодолел звуковой барьер, ударная волна же повалила некоторых на землю. Вот это круть. В один голос выдали Мина и Киришима. Бакуго же смотрел на меня с отвисшей челюстью и выпученными глазами. Походу парню, что всю жизнь считал себя особенным и лучшим во всем, осознание того, что он не самая крупная лягушка в этом болоте, было как серпом по яйцам. Бесконечность. А это уже хором выдали все в классе, когда Айзава показал результат на приборе. Ну да, импульсом ПСИ вывел мячик на орбиту и послал дальше в космос на очень приличном ускорении, так что будет лететь дальше, пока с чем-нибудь не столкнется. В 100 световых годах от планеты Земля, говорит капитан дредноута Парджуждра, всему флоту вторжения. Нас подбили из неизвестного оружия, снаряд пробил щиты и реакторную установку. Всему флоту вторжения активировать щиты на полную мощность и перегруппироваться в защитное построение. Народ после того, как переварил мой результат, начал веселиться. Ну да, обладать суперспособностями и не уметь возможности их свободно применять весьма напряжно, особенно для подростков, которым выделиться очень хочется, и тут им говорят: «Вперед покажите все, на что способны». Но Айзава, наверное, спать бы не смог, если бы не испортил всем настроение. Его заявление о том, что самого отстающего отчислит, очень сильно взбудоражило студентов, а Деку так вообще чуть в обморок не свалился. На 50-метровке тупо выстрелила своим телом со старта, показав результат в 0,2 секунды. На следующем тесте на силу. Сенси, у меня аппарат сломался. Айзава на это махнул рукой. Прыжки с места в длину. Сенси, а за сломанную стену меня не отчислит. Долетело до ограждения, что отделяло этот полигон от других. Айзава опять махнул на это рукой. Прыжки в стороны. Охренеть, как будто на близняшек смотришь. Киришима смотрел на двух стоящих по разные стороны от центральной разделительной полосы блондинок. Айзава, смотря на это, отметил у себя в смартфоне результат дохрена и отвернулся. После этого я с клоном специально несинхронно повернулись друг к другу и ударили кулаками, и дали 5, да их реально двое. Это жульничество. Вот только когда Айзава повернулся на вопли, обнаружилась только одна блондинка с честными-честными глазами. На броске мяча мне второй мяч Айзава давать не хотел, пришлось применить тяжелую артиллерию. Сенси, добавить в голос особой тональности, что используют суккубы, да и просто ауру почетной суккубы развернуть, процентов так на 15, активировать глазки кота из Шрека. А можно мне еще один мячик? Ха, хорошо. Можешь просить еще раз. Проконтролируй результаты. Айзава сунул свой смартфон Иде, который уже бросил мяч. Я отойду на минутку. И свалил за ближайший угол, чтобы отдышаться, ну или еще чего. В 100 световых годах от планеты Земля. Мы подбиты. Щиты не выдерживают. Всему флоту вторжения, говорит адмирал Жагра. Отступаем. И вот тут мне стоит винить либо дырявую память основы, либо то, что Айзава такой неустойчивый оказался. В общем, упс, 0-0. А вот остальные от броска Деку были более впечатлены, хотя нет, больше они охренели с его руки. Хотя еще более бурно отреагировал Бакуго. Эй, а ну быстро всем не рассказал Деку кусок дерьма. При этом казалось, он не только на взрывах от пота на руках летит, но еще и на тяге от пригоревшего пукана. Что за? А вот тут Айзава уже подоспел. Хаем, окинув композицию взглядом, и особенно Урараку, которая от вида конечности Деку была в предобморочном состоянии. Ладно, мой косяк, будем исправлять. Пока Айзава читал мораль, Бакуго подошла к Деку. Давай помогу. А, Деку отреагировал в своей обычной манере, то есть начал тормозить, так что, не слушая его, просто взяла его за руки и активировала исцеление. А, Деку, видя свою совершенно здоровую руки, подвис еще больше. Не болит, рука стала как новенькая. Это же, Деку повернулся ко мне, да и на его вопли народ тоже обратил на нас внимание. Ни за что. Да, огромное тебе спасибо. Да ни за что, тебе просто повезло, что выпало исцеление. И, поворачиваюсь к Бакуго, который уже немного успокоился. Прости, но бешенство вылечить не могу, эта сила только физические повреждения лечит. И мордашку состроить извиняющуюся и скорбную. Чё, убью. У Бакуго опять пукан рванул, и он ринулся на меня на реактивной тяге от него, но опять был остановлен Айзавой. Угомонись уже, у меня уже глаза болят. И сделав паузу, чтобы убедиться в том, что у Бакуго перестал полыхать пукан, продолжил. Мидория, пересдай бросок. Но я, думаешь, Узумаки всегда будет рядом, чтобы тебя вылечить? Деку почему посмотрел на меня так задумчиво, как будто реально прикидывал варианты моего постоянного нахождения рядом с его тушкой. Вот как было не отреагировать на такой взгляд. Хаем, не то чтобы я против гарема. И выразительный взгляд на Урараку, типа ты бы и ее мнением поинтересовался. Но если дело только в моей причуде, прости, но нет. 0-0. Народ выпал в каплю, Урарака так вообще в обморок отправилась. Деку же словил синий экран, в попытках понять, как он умудрился мне в любви признаться, Ну и мой отказ явно стал для него ударом. Все же первое признание в любви, и отказ. А вот Айзава косил на меня подергивающим глазом, с таким выражением на лице, что казалось, что он что-то начал подозревать. Вот только все мои реакции говорили о моей предельной честности. Глава 16. Аватара 02. К свиданию с Сьюзен подготовился основательно. Народ был замотивирован на 3 дня вперед. Внеплановую проверку солдатам организовал, как и внеплановую облаву на повстанцев. Как повстанцы то удивились. Ну да, до этого Фобос давал команду Седрику, тот напрягал кого ниже рангом, и так все шло до рядовых бойцов, по пути ставя в известность одного синежопого, который сливал инфу повстанцам, и те линяли в другое место. А тут бац, я лично нагрянул к рядовым и послал устраивать зачистку. А после взял и отпустил лидера повстанцев. При этом один синежопый совершенно случайно увидел, как я этого лидера, которого пришлось немного загинзюцить, чтобы не рыпался, наградил мешком бабла, и даже руку ему на прощание пожал, типа молодца, отлично справился, родина тебя не забудет. Так что пока у повстанцев будет идти срач насчет того, продал ли их всех лидер или нет, смогу спокойно сходить на свидание и не переживать, что в мое отсутствие повстанцы учудят чего-то такое, что мне потом пару месяцев надо будет разгребать проблемы. Сьюзен на наше не совсем свидание оделась так, что с трудом сдерживал обильное слюноотделение. Весь ее вид просто кричал о том, что у ужина планируется приятное продолжение. А уж после того, как она сказала, что вилла осталась у подруги с ночевкой, утро в кои-то веки реально красило нежным светом, и вообще все было замечательно, пусть и поспать почти не удалось. Сьюзен как с цепи сорвалась. И если у нее реально такой темперамент, то гарем тут не то что не нужен, а противопоказан. Хотя что-то мне подсказывает, что она считает, что продолжения не будет, и просто решила оторваться по полной. И у нее на подобное были основания. Во время ужина в весьма приличном ресторане, за который я, конечно же, заплатил, несмотря на все возражения Сьюзен, аргументировав, что ее компания уже более чем достаточная награда для меня, а если я заставлю ее платить за ужин, то просто уважать себя перестану, я немного разоткровенничался. Рассказал, что я не местный, а в городе оказался по причине того, что просто не мог усидеть на месте. Ну а дальше поведал причину, типа дело было так: мои родители таинственным образом пропали без вести, и так как от них уже столько лет ни слуху ни духу, то можно считать их мертвыми. Конечно же, их исчезновение было связано с тем, что люди они далеко не бедные, и врагов у них хватало. Но мое поведение связано с тем, что у меня была младшая сестра, которой, кстати, столько же, сколько и Вилл, которую еще младенцем похитили. На связь похитители не выходили, и скорее всего просто хотят воспитать девочку сами в том ключе, которым им надо. И дело тут в том, что родители все оставили моей сестре, и это она законная наследница, а я так никто, и пока она не нашлась, являюсь кем-то вроде управляющего и делаю все возможное, чтобы сестре было что наследовать, когда она найдется. Вот только делать это не так просто, так как одни очень нехорошие личности установили самую настоящую блокаду, из-за которой дело жизни родителей и хрен знает скольких поколений семьи Эсканар медленно, но верно загибается. Конечно же, я делаю все, что могу, но многие во всем винят меня и считают тираном и вообще воплощением мирового зла, ага, именно большими буквами. Конечно же, поисками занимаюсь не сам, этим заняты специально обученные люди, но вот иногда на меня что-то находит, и срываюсь просто бродить по улицам в надежде случайно найти свою сестренку. Также не забыл упомянуть, что помимо того, что тащу из бездны наследство сестры, имею свой скромный, но все же прибыльный, бизнес, так что когда передам все сестренке, не останусь бомжом из цента в кармане. Сьюзен, конечно, очень мне посочувствовала, и не только из-за похищенной сестренки, но и насчет того, что родители не очень-то хорошо поступили, оставив все сестре. Но я тут же встал на их защиту, сказав, что мне дали весьма приличное образование, да и кое-какой начальный капитал и связи, так что не так все плохо. Думаю, подобными высказываниями опять поднял себя в глазах Сьюзен, и кажется даже слишком высоко, до планки слишком хорош для меня. Так что Сьюзен скорее всего ожидала, проснувшись, не обнаружить меня рядом, а после и не дождаться звонка с приглашением на второе свидание. Вот только хрена с два меня отсюда выгоните. Так что несмотря на то, что проснулся раньше, никуда сваливать не думал и просто любовался спящей девушкой. Вот только долго любоваться не получилось. «Мам, я дома». Хлопнула дверь, и из коридора послышался голос Виллу. Сьюзен открыла один глаз, посмотрела на лежащего рядом меня, закрыла, опять открыла, открыла второй, прищурилась, поморгала, я никуда не делся, а вот на Сьюзен снизошло осознание, и глаза у нее сильно расширились. Фобос. Сказано это было громким паническим шепотом. Виллу. Вот вроде бы всего два слова, а точнее имени, но сколько в них было информации. И пока я все эту информацию переваривал, взгляд Сьюзен бешено метался по комнате, и замерев на несколько секунд в нем появилось озарение, а после она резко вскочила, за доли секунды собрала мои вещи, да и меня сгребла с кровати и потащила к шкафу. Даже не знаю, как мне удалось не заржать, когда меня собственно в этот самый шкаф запихивали. После Сьюзен проявила чудеса скорости, Флэш и Супермен со своими переодеваниями просто нервно курит в стороне, так как она еще и причесаться успела и постель убрать. «Ты рано», — излишне бодро высказалась Сьюзен, выходя из комнаты не очень ровной походкой и прикрывая дверь за собой. «Рано, уже обед скоро. Что, я же опоздала на работу». Тут Сьюзен метнулась собираться, но притормозила, припомнив, что у нее в шкафу припрятано. «Позвоню и скажу, что приболела», — убитым голосом выдала Сьюзен.